«Так-так», — восклицал он, — «явились, наконец, свиньи вы этакие, бездельники! Расставляй тарелки, расставляй же тарелки, говорят тебе!» Эти слова относились к официанту, который и так уже быстро и ловко расставлял их. «Раскладывай серебро, слышишь?» — кричал он другому официанту, раскладывавшему серебро. «Да смотри, чтоб не громыхать у меня, вот свинья!» Тут он схватил нож и с важным видом положил его на то же самое место. «Нет, нет, не так!» — закричал он, обращаясь к официанту, расставлявшему бокалы. «Тупица! И когда только ты научишься делать как надо, гляди!» И, подняв бокалы, он поставил их так же, как они стояли. Потом отступил немного, окинул стол критическим взглядом, опустился на колени, посмотрел прищурясь и передвинул маленькую ликерную рюмочку на какую-нибудь сотую долю дюйма. Эта пантомима необычайно развеселила всех присутствующих, всех, кроме Ибрагима, который, вытаращив глаза, в изумлении взирал на происходящее. Одни улыбались, другие смеялись от души. Когда же клоун принялся подражать метродотелю и ходить за ним следом, чуть не наступая ему на пятки, а тот делал вид, что ничего не замечает, все так и покатились со смеху. Наконец метродотель направился к выходу, клоун за ним. «Вот так-так!» — крикнул он на ходу. «Заговор! Ай-яй-яй!» «Неплохо разыграно», — заметил Каупервуд, обращаясь к мадам Ресштадт. «Ведь это Грелизан из Трокадеро, самый остроумный клоун во всей Европе», — проронила она. «Неужели?» — воскликнула Мэри Голд, чье мнение об искусстве комедианта сразу повысилось, стоило ей узнать, что он знаменит. Эйлин, сначала опасавшаяся за успех своей затеи, теперь так и сияла от удовольствия. Каупервуд соблаговолил похвалить ее изобретательность, а заодно и Толлифера. И теперь все, что бы Грелизан не вытворял, казалось ей забавным, хотя компания и замерла в испуге, когда клоун, войдя с большой серебряной миской, наполненной чем-то ярко-красным, похожим на суп с томатом, вдруг споткнулся и упал. В воздух взвился, осыпая гостей рой блестящих оранжевых конфетти, искусно подброшенных рукою клоуна. Раздались возгласы удивления, визг и смех. Клоун снова бросился в буфетную и вскоре вынырнул оттуда, неся в сахарных щипчиках крошечный гренок. Весь ужин он то исчезал, то появлялся, с озабоченным видом следуя за официантами и передразнивая каждое их движение. На третье было подано нечто похожее на суфле. Под верхней корочкой каждый обнаружил крохотный воздушный шарик с сюрпризом внутри. Проколов его вилкой, Каупервуд нашел ключи Лондона. Эйлин, кланяющегося и улыбающегося месье Ришара с ножницами в руках. Мадам Ресштадт, маленький земной шар, где пунктиром была нанесена линия, отмечавшая все города, которые она посетила. Ибрагим — шейха верхом на крошечном коне. Толлифер — колесо миниатюрной рулетки с указателем на нуле. Мэри Голд — горсть игрушечных человечков, воина, короля, денди, художника и музыканта. Все до упаду смеялись над этой выдумкой. После кофе Грелизан откланялся под аплодисменты всех присутствующих, а Каупервуд и мадам Ресштадт даже кричали «Браво! Браво!» «Восхитительно!» — воскликнула мадам Ресштадт. «Я непременно напишу ему. Поблагодарю». Потом в полночь в театре Гран-Гиньоль они смотрели, как прославленный Лялут изображает по очереди всех знаменитостей дня. После этого Толлифер предложил отправиться к Сабиналю. А на рассвете они разошлись, единодушно решив, что изумительно провели в Париже эту ночь.